Глава 15. На поляну мы вернулись немедленно. Я, Лин, два послушно перекинувшихся оборотни и удивительная кошка, оказавшаяся не только разумной, но еще и не по-звериному мудрой. Она была настолько велика, что превышала демона в холке почти в два раза. Ее мощные лапы могли с легкостью сломать вековую сосну. Сильное тело излучало нечеловеческую мощь. А огромная пасть с кинжалами зубами оказалась так широка, что мне становилось не по себе, когда кошка оборачивалась или случайно приближала ее к моему лицу. «Форлеонские коты считались хранителями этих мест задолго до того, как здесь поселились первые люди», — тихонько шепнул Лин, когда первый шок прошел. «Кажется, они жили здесь еще тогда, когда сами леса принадлежали Иарам. И кое-кто считал, что это именно Иары создали их такими большими». «Мы называем себя Лиё, демон». Внезапно повернулась кошка, недобро прищурив глаза. «Но не тебя упоминать наши имена вслух. Такие, как ты, уничтожили наш дом и послужили причиной того, что долина теперь заселена нежитью. Имей в виду. Если бы не Ишта, я бы уничтожила тебя немедленно». «Не тронь его!» Тут же нахмурилась я, коснувшись заворчавшего Шейри знаком и заставив его отпечаток проявиться на лбу Лина. «Демон мой, целиком и полностью». «Вижу», — неохотно отступила кошка. «Только это его и спасает». Лин заворчал, но она уже отвернулась и за всю дорогу, пока мы возвращались, больше не проронила ни единого слова. А когда деревья расступились, быстро обежала мои новые владения по кругу, тщательно все обнюхала и изучила, и только потом рискнула прилечь, неодобрительно глядя на то, как запыхавшиеся оборотни поспешно перекидываются и, хоронясь за кустами, также поспешно натягивают одежду. «Ты ведешь себя слишком дерзко», — наконец хмуро сказала кошка, когда я успокоила возмущенного демона и, скинув шлем, присела неподалеку. «Слишком много шумишь, привлекла к себе много внимания. И если даже я смогла тебя отыскать, то и твари очень скоро учуют. Тем более теперь, когда часть Харона приняла тебя как равную». Я молчала, спокойно выдержав на себе тяжелый взгляд Лиё и надеясь, что она расскажет то, что мне нужно. Оба оборотня, настороженно косясь на нее, уселись в сторонке, но так, чтобы постоянно ее видеть. Лин же улегся у меня за спиной, но при этом хищную, совсем не конскую морду засунул мне под руку и теперь сверкал оттуда желтыми глазами, всем видом показывая, что не подпустит чужака даже на пушечный выстрел. Кошка внимательно оглядела мое лицо, недоверчиво втянула ноздрями воздух и, наконец, не слишком охотно представилась. «Мое имя Рия. Я последняя Лиё, которая еще помнит настоящих Ишт. Последняя из всех, кто остался в долине, когда ты ее охранял». Я снова промолчала, а она вдруг отвернулась и, будто почувствовав нашу неуверенность, принялась вылизывать раненую лапу. «Ты в опасности», — заговорила Рия снова, видя, что я не тороплюсь задавать вопросы. «Я почуяла тебя 3 дня тому, когда появилось это место, но найти не смогла. Ты очень быстро перемещаешься, это хорошо. Вот только твари перемещаются еще быстрее, и они найдут тебя. Скорее всего, этой ночью, и попытаются вернуть Харон себе, убив тебя и всех, кто окажется рядом». «Зачем ты меня искала?» Словно не услышав прозвучавшей в ее голосе угрозы, спросила я. «Чтобы предупредить». «Хорошо, предупредила. Что дальше?» «Ты должна уйти», — недовольно рыкнула кошка. «Тебе не справиться с долиной. Она подчинена другому хозяину». «Я в курсе, спасибо, но сбегать не собираюсь». Рия, прекратив вылизываться, недобро сощурила зеленые глаза. Однако пугаться никто из нас не подумал. Хватит, напугались уже и зареклись это больше не делать. То, что она сказала, мы и сами знали, только в отличие от нее напряженно раздумывали, что предпринять, От нее, красавицы, пока не услышали ничего, кроме тщательно завуалированных оскорблений и предложения по-быстрому свалить. Рия, будто почувствовав мой настрой, недовольно фыркнула. «Люди, и что в вас находит земля? Упрямые, недоверчивые, самодовольные. Никогда не слушаетесь мудрых советов». «Я слушаю», — сухо сказала я, — «но решение буду принимать сама». «Принимай», — насмешливо согласилась кошка. «Только если хочешь жить, тебя лучше покинуть долину. Здесь тебе искать нечего». «Получается, что и ты жить уже не хочешь». «Что ты имеешь в виду?» «Раз ты здесь», — ровно пояснила я, — «значит, жить уже не хочешь? Раз до сих пор не сбежала, как советуешь сделать мне, значит, или на что-то надеешься, или просто-напросто рискуешь, верно?» Кошка на мгновение замерла, а потом жутковато оскалилась и с яростным рыком вскочила, встопорщив на загривке короткую шерсть. «Да как ты смеешь? Что ты знаешь обо мне и моем долге?» «Ничего, точно так же, как и ты не знаешь обо мне. Но тем не менее берешься судить, оскорблять моих друзей и принимать за нас решение». «Здесь мой дом», — гневно зарычала она, низко пригнувшись. «Здесь выросла моя стая, здесь умирали мои дети, и к этому лесу привязана моя душа. Я не могу его покинуть, глупая ты смертная. Не могу, пока жива хоть частичка моего старого мира. Тогда как ты просто не знаешь, о чем говоришь». «Возможно, у нас действительно мало информации. Но если ты искала меня лишь за тем, чтобы послать куда подальше, то можешь больше не стараться. Все, что нужно, я уже услышала. А теперь готова сказать «до свидания». Спасибо за предупреждение, но я тебя не держу». У кошки хищно сверкнули глаза, заставив оборотней занять оборонительную позицию, а Алина выпустить наружу все свои шипы и когти. Я же даже не шелохнулась, глядя на Лею все с тем же ледяным спокойствием. «Дура!» Вдруг выплюнула Рия, когда поняла, что на меня ее злость не произвела никакого впечатления. «Самонадеянная, неопытная, слабосильная дура! Какой от тебя прок, если ты еще знаком толком не владеешь? Какой прок, если ты только и можешь пока что удивлять своим упрямством и считать, что способна на большее?» Я почувствовала, как вскипает внутри волна холодной ярости, и тоже медленно поднялась. Перед глазами словно пелена какая-то встала. Пальцы сами собой сжались в кулаки, моя левая ладонь засветилась серебристо-голубоватым светом, как если бы на ней все еще сидел браслет тени, а правая ощетинилась ореолом. Причем мне показалось, он почему-то стал гораздо длиннее и заметно шире в лезвии. И полыхал так, как будто на нем отражалась моя нешуточная ярость. А вместе с ним и остальная поляна негодующе вспыхнула. Земля грозно вздыбилась, покатившись волной в сторону ошеломленно отпрянувшей кошки. А взметнувшиеся из-под земли узловатые корни выразительно нависли над ее головой, готовые по первому слову спеленать, сжать и наглядно доказать, что мой знак далеко не так слаб, как она подумала. «Твоего дома больше нет», — холодно сказала я таким тоном, что оба оборотни пораженно обернулись. «Долина мертва. У нее больше нет ни хозяина, ни хранителя, ни даже защитника. Ты знаешь об этом, Лео, и не можешь не чувствовать, как год за годом медленно умирает Харон. Здесь больше нет ничего, за что могла бы держаться твоя душа. И уже никогда не будет, если я послушаю тебя и уйду». Рия сглотнула, когда со всех сторон к ней склонились деревья и настойчиво потянулись колючими ветвями. Неверяще огляделась, растерянно переступила лапами, а потом попятилась, опустила вздыбленную шерсть, посмотрела на пылающий на лбу рассвирепевшего демона знак и опустилась на брюхо, пряча глаза и утыкая нос в дрожащую от напряжения землю. «Я ошиблась, Иштан. Прости. Твоя сила не так мала, как мне показалось. Твой знак был хорошо спрятан, поэтому я не поняла. Мне жаль. Но даже знак не поможет тебе, когда Харон направит сюда свою армию. Он убьет тебя, госпожа, а я не смогу этому помешать». «Полагаешь, у меня нет шансов?» — тихо спросила я, все еще испытывая несвойственную себе ярость. «Нет, госпожа, ты хоть и сильная, не устоишь против него». «Почему?» Кошка окончательно сникла и с горечью посмотрела на меня снизу вверх. «С тех пор, как Ишты покинули этот мир, он начал медленно умирать. Когда-то долина цвела под руками хозяев и арф, потом пришли темные маги и уничтожили их. А мой дом долгое время пустовал. Затем сюда явились люди, и среди них родились новые хозяева, смертные, не такие мудрые, не такие светлые, не такие бескорыстные, как и ары, но пришли, и мы радовались им, потому что лучше иметь такого хозяина, чем жить в опустевшем доме. Так было долго, госпожа, до тех пор, пока последний хозяин не стал темным магом, и пока под его руку не пришли те, кого он впоследствии до неузнаваемости изменил». «Твари?» — недоверчиво переспросила я, постепенно успокаиваясь. «Вы зовете их тварями», — горестно кивнула Рия. «А мы называем тьмой». «Он что, обратил всех, кто тут жил, в тварей?» «Власть Ишты велика», — прошептала кошка, пряча взгляд за густой травой. «Ишта повелитель, почти что бог. Кто бы мог ему возразить? И как мог помешать, если в своих владениях ему покорно каждая пять земли, каждое дерево, каждое живое существо?» Я нахмурилась, краем глаза следя за тем, как вместе со мной успокаиваются деревья. Вспомнив про Эреол, заставила его исчезнуть. Властно кивнула хвардам, чтобы не дергались. Немного поколебалась, но потом все же села обратно и, притянув к себе воинственно ощетинившегося Шейри, велела понурившейся кошке: «Рассказывай». По мере того, как Рия говорила, у меня волосы вставали дыбом от осознания того, что ждало нас в ближайшем будущем. Потому что одно дело видеть и ощущать небольшой клочок суши, слышать далекий рев просыпающихся от спячки тварей, изредка морщиться и почесывать бока, когда нежить выбиралась из своих гор, и совсем другое. Знать, что на самом деле все мои потуги — лишь отголоски той сумасшедшей власти, которой местные боги наделили Ишт. Для того места, где появлялся избранник, Ишта значил гораздо больше, чем то, что я всегда понимала под словом «хозяин». Для земли он был маленьким божеством, источником жизни, от силы которого зависело все, действительно все. От количества деревьев и скорости созревания плодов до того, какие горы и пропасти возникнут по мановению руки и властному слову хозяина. Ишта был для своей территории царем, отцом, богом. Когда он появлялся, земля благоговейно замирала в ожидании перемен. Боялась его, трепетала, страстно надеялась и одновременно обожала, потому что только от него зависело, жить ей или умереть, цвести или мгновенно засохнуть, родить по три урожая в год или покрыться снегами. Действительно все. И преуменьшить значение этого слова было невозможно. Когда-то здесь, как мне и говорили, безраздельно царствовали и ары, мудрые, сильные и терпеливые, под чьей рукой эти земли цвели и пели, ощущая над собой по-настоящему заботливых повелителей. Потом аров не стало, и Рия не смогла ответить, почему. Как, когда и зачем они бросили этот благословенный край, никто не знал. Просто в один прекрасный день они исчезли, оставив после себя опечаленные Ире, а вместо них сюда постепенно переселились люди, принявшиеся очищать долину от заполнивших ее лесов. Да, когда-то тут от края до края простирались такие же дивные, опалисцирующие в темноте кущи, какие я видела в Ире. А еще через некоторое время в долине появились и новые хозяева, смертные, которых осиротевший лес, не имея другого выхода, начал постепенно принимать, щедро открывая свои богатые недра. Сколько за прошедшие века здесь было Ишт, Рия тоже не знала. Она застала лишь последнего, мага, который принял долину, когда Лиё была еще несмышленым котенком. Она любила его так, как только могла любить мудрого и заботливого хозяина самая обычная кошка. Она выросла с мыслью о том, что иначе и быть не может, и искренне верила, что это волшебство будет длиться вечно. Она первой забеспокоилась, когда хозяин призвал из тени настоящего демона. Видела, как благодаря Шейре он сам начал постепенно меняться и стремительно набирать силу. Поддерживала его даже, когда от его деяния ощутимо пахнуло некромантией, и даже мысли не держала, что мудрый хозяин может ошибаться. До последнего надеялась, что он одумается, и лишь когда долина содрогнулась в агонии, а в ее недрах случился первый прорыв, Рия наконец поняла, что Ишта их предал. Всего за пару лет темный маг превратил свои бывшие владения в рассадник нежити. Воспользовавшись силой демона, вскоре он открыл второй, а потом и третий прорыв. Заполнил долину тварями, позволил им уничтожить почти все население долины, избавился от иаров, собственных хранителей, простых смертных, которые в то время здесь еще оставались, и, возможно, давно вышел бы за пределы Форлеона, если бы король к тому времени не направил сюда первые отряды рейзеров. Сколько длилось их противостояние с хозяином, Рия нам не сказала. И кем в действительности стал тот маг, продавший демону душу, тоже не знала, потому что покинула его сразу, как только смогла. Однако, если считать, что тот маг в итоге и стал темным жрецом, под которого легла степь, то выходит, что случилось это порядка 200 лет назад. Услышав о демоне, я невольно покосилась на смирно лежащего у моих ног Шейри, запоздала, понимая, что должна была испытывать Рия, видя рядом с собой создание тени. Лин тоже замер, приподняв острые уши и пытаясь узнать, как именно обычный смертный маг мог заполучить себе силу демона и открыл прямую дорогу в царство Айда, позволяя обитающим там тварям вырваться на свободу. Я видела, мой персональный демон даже губу прикусил, лихорадочно размышляя, а не станет ли он когда-нибудь причиной моего падения. Он аж вздрогнул, когда тяжело роняющая слова кошка окинула его ненавидящим взглядом, а потом вздрогнул снова, когда я успокаивающе погладила его по холке. Каким бы он ни был раньше, сейчас у меня не осталось причин ему не верить». Поэтому, когда пришибленный демон поднял на меня горящие глаза, я с теплой улыбкой сказала: «Ты мой, Лин, и даже если ты перестанешь походить на самого себя и, сойдя с ума, решишь меня предать, я всегда смогу тебя остановить. Помнишь хохотуна?» Рия замолчала, когда Шейри благодарно ко мне прижался, больше не испытывая страха. Всего лишь от того, что сообразил, в его подчиненном положении, когда я смогла заставить его сделать что угодно, у него просто не было шансов предать. А значит, он мог не переживать о том, что ненароком подведет меня к опасному краю. И не бояться, что это по его вине я вдруг сорвусь с катушек. «Ты мой», — повторила я, гладя тихо урчащего друга. «Даже Айд потерял на тебя право. Так что не бойся силы и того, какой она может стать. Я, как и ты, беру от тебя ровно столько, чтобы мы оба могли выжить». И буду заботиться о тебе так же, как ты бережешь от опасности меня». Лин тихо вздохнул, перестав обращать внимание на Рия, а она растерянно моргнула. «Госпожа?» «На нем горит знак», — кивнула я, перехватив одинаково озадаченные взгляды оборотней. «И он дал клятву, что принадлежит мне душой и телом. Через такие слова не перешагнуть даже демону Рия». «Через такие слова не перешагнуть даже Богу». Пораженно согласилась она, во все глаза изучая Шейри. «Но как тебе удалось его заставить?» «Никак. Он принял это решение самостоятельно». «Но так не бывает. Создание Айда слишком самолюбивы, чтобы обрекать себя на пожизненную кабалу. Это не похоже на демона». «Вот именно», — улыбнулась я. «И мне даже кажется, что он не совсем демон, а временами кажется, что и совсем даже не демон, потому что так признаваться в верности ни одному демону не под силу, в то время как он у меня очень сентиментальный и не боится в мире ничего, за исключением того, что однажды может меня потерять. Разве простому демону это под силу? И разве хоть один демон ринется на взрослую Рирзу, точно зная, что не выживет? Лин поспешно спрятал нос у меня под мышкой и затих, смущенный, растерянный и, кажется, готовый самым невероятным образом покраснеть. «А ты полез!» Я ласково потрепала его за торчащие снаружи уши. «Знал, что погибнешь, но все равно сунулся. И ты не мог мне солгать, когда говорил, почему это сделал. Так что нет, мой хороший, никакой ты не демон. А если и есть в тебе талика, присущей демонам вредности, то кто из нас без греха?» Шерри неуверенно шевельнул пышным хвостом, но обратно так и не вылез, даже когда я наклонилась и тихо, так, чтобы больше никто не услышал, шепнула. «К тому же я тоже тебя люблю, Лин, и не оставлю лишь потому, что кому-то это не нравится». Риа неожиданно вздохнула. «Ты странный, Ишта, и демон твой тоже неправильный. Но я разозлилась не только из-за него, а потому что ты, хоть и сильный, никак не хочешь понять. Сейчас у тебя нет шансов противостоять темному магу. Он 200 лет тянет силу из этой земли. И за это время его возможности так возросли, что теперь его нельзя остановить усилиями только одного хозяина. Он стал слишком силен». «Я все это понимаю», — вздохнула я, отвлекаясь от Шерри. «Но не могу по-другому. Форлеон тревожит меня во снах. Я не могу жить, когда рядом с моей равниной творится такой кошмар. Меня каждую ночь раздирают на части чужие когти. Я слышу, как они воют, Рия. Каждую ночь слышу и не могу избавиться от этого рева. А когда приходит время открывать глаза, я все чаще не могу понять, сон это был или реальность, очередной кошмар, или я действительно умираю на чужих когтях, потому что не сумела убежать». «Ты погибнешь», — прошептала кошка, на глазах которой показались самые настоящие слезы. «Наш мир так давно не чувствовал новых Ишт. Он так долго ждал хоть кого-нибудь. Посмотри. Степь занята темным магом, пустыня недалеко от нее ушла. Долина подчинена ему почти полностью и скоро окончательно сдастся. Подземелья заняты тварями, хотя пока еще жрец не получил над ними полной власти. Леса живут своей жизнью, им нет дела до наших проблем. Горы отделились от всех и решили больше не пускать к себе ни одного смертного. Остальная земля разобщена. Иары устранились и больше не вмешиваются. Их хранители уснули. Осталась нетронутой только равнина, но ее сил не хватит на то, чтобы одолеть хозяина степи. Одна ты не справишься». Я усмехнулась. «Ну, насчет иаров у тебя устаревшие сведения. Положим, их лес больше не может не вмешиваться». «Почему?» Я сняла с левой руки перчатку и показала обомлевшей кошке два ярко горящих лепестка, которые украшали мою ладонь серебристо-зеленоватыми отпечатками. «После всего, что ты сказала, я еще больше уверилась, что печать мага должна быть разрушена. А насчет того, что я одна... Парни, покажитесь-ка на минутку. Думаю, так будет проще, чем пытаться что-то объяснить». На поляне сгустились плотные тени, собравшись за моей спиной в четыре мрачноватые фигуры. «Риа, познакомься, мои кровные братья. Асбер, Ван, Гор. Мейра вы помните, а Локи прекрасно знаете, потому что по давней привычке все время подслушиваете и подсматриваете. Как считаете, в таком составе у нас есть шанс грохнуть эту проклятую печать?» «Если добавить к нам твой ореол, то да». С усмешкой ответил сверкнувший красноватыми радужками Ас. «А если ты найдешь способ нас объединить, то тем более. У тебя много талантов, сестренка. И самый главный из них — каким-то чудом соединять то, что в принципе несовместимо». Я хмыкнула. «Это ты о себе?» «Это я о том, что ты, даже если не поняла этого, все-таки собрала себе настоящую команду». Я подчеркнуто медленно огляделась. Мир тут же вскинул в приветственном жесте меч. Лок, коротко поклонившись, повторил его движение с абсолютной точностью. Следом за ними Лин, подскочив на месте с хитрой улыбкой на всю зубастую морду, тоже отвесил шутовской поклон. А уж потом и тени, блистая разноцветными глазами, в каком-то торжественном молчании отсалютовали. Я благодарно кивнула. «Спасибо, ребята. Честное слово, ценю. Но учтите, первого же, кто поклонится до земли, в ней же и зарою». «Как скажешь, Гайде», — ухмыльнулся Мэйер, а потом указал на Хварда и ехидно добавил. «Только если что, этого зарывать буду я. У нас с ним до сих пор отвратительные отношения». «Касательно тебя могу сказать то же самое», — фыркнул Лок. «Так что, Гайде, если потребуется помочь, то я первый в очереди». Я тихо рассмеялась. «А если вы оба надоедите мне хуже горькой редьки, то я Лина попрошу с вами разобраться. Или братьев, уж кто-кто, а они вас обоих в бараний рог согнут и не поморщатся». «Поморщимся», — со смешком возразил Бер, хитро сощурив зеленые глаза. «Но ради тебя, сестренка, все что угодно. И не только касательно этих двоих обормотов». «Но это невозможно!» Вдруг потрясенно разинула пасть Рия, ошарашенно переводя взгляд с одного моего друга на другого. «Так не должно быть, чтобы мертвые и живые признавали одного хозяина. Аллар правит этим миром, Айт повелевает душами, тени живут под надзором Лойна. И так было испокон веков. Но чтобы они признали человека, да еще если он Ишта...» «Меня не забудь», — фыркнул Лин, ласково коснувшись губами моей щеки. «И вообще, Лио, определяйся быстрее. Останешься с нами или уходишь? Скоро ночь на носу, нам надо решить, что делать». Рия вздрогнула от неожиданности и растерянно уставилась на нашу теплую компанию. «Решай», — кивнула я, пристально глядя в ее зеленые глаза. «И желательно быстрее. Кажется, у меня появилась очередная безумная идея, как по-быстрому найти печать и не вляпаться по самые уши. Но я хочу знать, можем ли мы на тебя рассчитывать». Кошка неуверенно помялась, нерешительно качнула хвостом, тревожно прянула ушами, но потом все-таки наклонила голову и тихо вздохнула. «Да, если твоя идея осуществима, то я сделаю все, что смогу.